Мы очень скоро доскакали. И как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли. Тут что мне верно на роду было назначено. Не смелым, а с постылым. Той судьбы я и не минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтоб оплакать свое несчастье. Как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны. У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх все слышно было. И адский царь Сатана надоумил их, жестокий, чтобы терзать Аркашу под моим покойцем. Господи, почуешь, что ты меня терзаешь? Брось его, дверь ударилась, чтобы ты не убежать. Дверь заперта. Сама не знала, что сделать хотела. И упала в полу еще сложнее. Ни ножа, ни гвоздя, ну ничего нет. На чем можно было как-нибудь кончить? Я взяла до своей же косой и замоталась, обвела горло, да все крутила, крутила. И слышать стала только звон в ушах, а в глазах круги и замерла. Стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте. В большой светлой избе. И телятки тут были. Много теляточек. Штук больше 10. Такие ласковые. Придет и холодными губами руку лижет, думает, мать сосет. Я от того и проснулась, что щекотно стало. Хожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестреди и пестрединным чистым платком повязана. Лицо ласковое. Заметила эта женщина, что я в признак пришла. И обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме, в телячьей избе. Любовь Анисимовна указала рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений. На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей. Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли наблюдать психозы. Пестрединная старуха, у которой опозналась Любовь Анисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида. «Я тебе, девушка, все открою». Она как убралась перед вечером, сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Вот что будет, если ты меня выскажешь. Я тоже такая, как и ты. Не весь век эту пестрить носила. Тоже другую жизнь видела. Но только не дай бог о том вспомнить. Тебе скажу, не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала. Но ссылу лучше. Только вот этого ужасного плакона берегись. Что это? Это и есть ужасный флакон, а в нем яд для забвения. Дай мне забвенного яду. Нет. Я все забыть не хочу. Пей, не пей эту водку. С тобой не совладала раз, выпила. Добрые люди мне дали. А теперь вот и не могу. Надо мне это. А ты не пей, пока можно. А меня не суди. Очень больно мне. А тебе еще есть в свете утешение. Его Господь уж от тиранства избавил. Умер. Я за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы. Белые они. Что это? Не пужайся. Не пужайся. Твоя голова еще там побелела. Как тебя из косы выпутали. А он жив. И от его тиранства спасен. Граф ему такую милость сделал, какой никому не было. Вот я тебе как ночь придет, все и расскажу. Ночью, как все заснули, тетушка Драсида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку, и, вижу, опять стоя хлебнула из плакончика и опять его спрятала. Спит горе-то. Или не спит? Горе не спит. Так вот, послушай, что я тебе скажу. Граф Аркадия после наказания к себе призывал и сказал: «Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано. Но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость. Я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать. Но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою. Я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали. И ты не будешь служить в простых солдатах, а будешь в полковых сержантах. И покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская. Ему теперь легче. И бояться больше нечего. Над ним одна уж власть. Что пасть в сражении, а не господское тиранство. Я так и верила. И 3 года все каждую ночь во сне одно видела. Как Аркадий Ильич сражается.